Марвел. Ультимативная система. Глава 1. Бенджамин Фрид. Давайте начнем с самого начала. Меня зовут Бенджамин Фрид. Я родился в Нью-Йорке. Могу сказать, что прожил свою жизнь неплохо. У меня было несколько девушек. Конечно, не все одновременно. Очевидно. Друзья, они у меня были. Все они были вполне нормальными, как и я. С некоторыми я продолжал дружить со временем. С некоторыми не виделся по несколько лет. С некоторыми... Ну, в общем, рассорился. Я окончил колледж по специальности информационные технологии. Совершенно нормально. Никаких медалей, наград или чего-то примечательного. Несколько лет проработал в захудалой компании, потом перешел в другую, потом переходил и переходил. В конце концов все пришло к этому. Я, на земле, с моей красной кровью, размазанной по тротуару, я чувствую, как мое тело медленно холодеет. Как будто кто-то установил кондиционер в моей груди и оставил его открытым. Если посмотреть вверх, то яркий свет, исходящий от уличного фонаря, казался НЛО, пытающимся поднять меня вверх. Как будто оно собиралось забрать меня из этого мира. Несмотря на то, что была глубокая ночь и должно было быть темно, свет словно обволакивал мое зрение. Постепенно все стало белым, пока не осталось ничего. «Ах, вот оно что, а?» – тихо прошептал я. Хотя я знал, что никто не станет слушать последний вздох умирающего. Точно, я умираю, да, какая-то часть меня подумала, если бы все повторилось, я бы все равно решил спасти этого человека. Ответ был, я бы с радостью умер снова. Глава 2. Ультимативная система Марвел. В одной из больниц можно увидеть мужчину, который лежит на кровати без движения и кажется мертвым. Однако прыгающие вверх-вниз линии на экране стоящего рядом с ним оборудования доказывали обратное. Кроме него, в палате больше никого не было. Стояла полная тишина. Лишь ритмичные звуковые сигналы доносились из аппаратуры. Но в сознании мужчины все было иначе. В его сознании слышалось эхо голоса. Он не был уверен, был ли это мужской или женский голос. Тем не менее, сказанных им слов было достаточно, чтобы он проснулся от шока. Поздравляем ведущего с успешным переходом в мир Марвел. Система Ultimate Marvel разблокирована. В честь этого события ведущий получил 500 очков Марвела и сыворотку суперсолдата, очищенную. Бенджамин проснулся от неожиданности. Голоса, которые он слышал, все еще звенели у него в ушах. Он подумал, не снится ли ему все еще сон или что-то в этом роде. Затем он понял, что он жив. Бенджамин быстро оглядел собственное тело. Потрогал его то тут, то там, чтобы убедиться, что все целы и нет ничего лишнего. Наконец он задрал штаны и осмотрелся. Фух, к счастью, все на месте. Только теперь он посмотрел на свое окружение. Это, больница. Внезапно дверь открылась, и кто-то вошел в палату. Бенджамин взглянул на неожиданного посетителя и увидел вошедшего мужчину. Из-за двери показался мужчина средних лет в белом халате. Этот человек явно был врачом. Доктор уже разговаривал с ним. «Вы очнулись. Поднимите глаза». А, застигнутый врасплох, Бенджамин издал странный звук, а доктор взял его за подбородок и потянул вверх, заставив их глаза встретиться. Затем он достал маленький фонарик и слегка посветил ему на глаза, чтобы проверить их. «Откройте». А, не имея выбора, доктор уже открыл рот и продолжил смотреть. После этого он кивнул головой, достал небольшой листок бумаги и написал на нем. «Ну, в целом ваше состояние выглядит хорошим и здоровым. В следующий раз внимательно смотрите на дорогу». «А, что, что со мной случилось?» Бенджамин был немного ошеломлен тем, что его внезапно осматривает врач, не понимая ситуации, поэтому он не мог не спросить. «Вы не помните?» «Ну, думаю, легкая амнезия действительно может быть следствием. В конце концов, вы внезапно споткнулись и сильно ударились головой о землю. Но это должно быть временно. Просто отдохните несколько дней, и вы сможете все вспомнить». Услышав это, Бенджамин не мог не прийти в замешательство. «Разве я не умер? Почему он говорит так, будто я просто споткнулся во время прогулки?» «Подождите, нет, именно это он только что сказал». Доктор не дал ему времени на раздумья и подтолкнул к нему лист бумаги. «Это лекарства, которые вы должны принимать в течение следующей недели и которые могут помочь вашему состоянию. Хорошо, теперь вы можете идти. Направляйтесь в приемный покой, чтобы вас выписали. А это, я должен заплатить?» Только что он нащупал свои карманы и нашел бумажник с удостоверением личности, но денег в нем не было. «ХМ, а, точно, парни, которые везли вас сюда, взяли деньги из вашего бумажника и уже расплатились ими. Так и вышло. Он только вздохнул и вышел из комнаты. Отправившись в регистратуру за выпиской, Бенджамин обнаружил, что сидит в холле в полной растерянности. Он думал о разных вещах, которые произошли. Только сейчас у него совсем не было времени на размышления, и только сейчас он смог сосредоточиться. Когда он достал из бумажника свое удостоверение личности, то обнаружил, что имя у него то же самое, но фотография на нем совершенно другая. Поскольку удостоверение было водительским, то есть государственным, создание поддельного удостоверения было бы незаконным, так что это должно быть настоящее удостоверение. В этот момент он проходил мимо окна и впервые с момента пробуждения увидел свое отражение. Он обнаружил, что его внешность совершенно не похожа на ту, что была указана в удостоверении. Прежде всего, он выглядел моложе. Это подтверждал и возраст, указанный на его удостоверении. На самом деле ему было 25 лет. Это был тот возраст, когда подросток постепенно становится взрослым. Так не должно быть. Сейчас ему должно быть около 40 лет. По крайней мере, так думал Бенджамин. Еще одна особенность – его волосы. Он был платиновым блондином. От такого броского цвета волос Бенджамин просто потерял дар речи. Только он не знал, натуральные они или крашеные. Его глаза также были голубыми, а не черными. В целом его внешность была довольно красивой, но он все еще не мог в это поверить. Внезапно он вспомнил голос, звучавший в его голове некоторое время назад. Что-то о системе. Да, Бенджамин был шокирован и поспешно огляделся вокруг, словно ища, откуда доносится голос. «Перестань смотреть, я в твоей голове. Система, ну, можешь называть меня так. Голос действительно есть». Ему это не приснилось. Внезапно Бенджамин заволновался. Он читал много романов с системами. Естественно, он знал, что это такое. «Система, ты недавно говорила о трансмиграции. Разве я не на той же Земле, что и раньше? Технически вы все еще на Земле. Просто в другом параллельном мире. Хочешь сказать, как в теории мультивселенной?» – спросил Бенджамин, все еще взволнованный этой мыслью. «Можно подумать и так, это параллельный мир, который можно назвать миром Марвел. Под Марвел, ты имеешь в виду, правильно, мир, в котором существуют Железный Человек, Капитан Америка, Человек-паук и все остальные». Глаза Бенджамина расширились, а челюсть едва не упала на пол. Если бы не все эти взгляды, которые бросали на него люди, он бы сейчас прыгал от восторга. Конечно, кто бы ни прыгал, это же Марвел, Железный Человек, Капитан Америка. Бенджамин гадает, увидит ли он их лично в будущем. Хотя Бенджамину уже немало лет, он вдруг снова почувствовал себя ребенком. Когда он рос, он читал комиксы Марвел, а также смотрел фильмы Марвел. Для обычного человека вполне естественно мечтать стать кем-то особенным, а мир Марвел как раз полон таких особенных людей. Бенджамин подавил волнение, которое он сейчас испытывал, и продолжил спрашивать. «Система, можешь объяснить свои функции?» «Очень хорошо. Раз уж хозяин попросил, я расскажу ему вкратце о том, что умеет эта система». Бенджамину показалось, что он видит иллюзию, что система звучит немного горделиво. «Во-первых, в этой системе есть валюта, называемая очками Марвел. С помощью МП вы можете улучшить свои навыки, покупать в магазине или разыграть гачу. Магазин. Нет нужды говорить, что здесь вы можете купить множество вещей Марвел и других предметов, от мелких гаджетов и лекарств до снаряжения и оружия, навыков и т.д. Все есть. Гача. Эта штука похожа на лотерею. Расходует 1000 МП за розыгрыш. Выигранные предметы можно купить в магазине. Вызовите в себе внутреннего азартного игрока. Инвентарь. Система также поможет вам хранить вещи. Будьте благодарны. Лимит. У системы нет предела. Квесты. Время от времени система будет генерировать для вас квесты. Естественно, выполните их, и вы будете вознаграждены МП и предметами. Не выполните, будете наказаны. Квесты можно разделить на основные, побочные, экстренные, скрытые и разные. Я не думаю, что ведущий не поймет суть только по этим названиям, так что эта система не будет объяснять дальше. Сказав все это, Бенджамин подождал некоторое время, но обнаружил, что система замолчала. Система, где статус? У этой системы нет статуса. Я думаю, хозяин прочитал слишком много романов. Не сравнивайте эту систему с фантастикой. Глава 3. Герой, злодей, я выбираю. Бенджамин потерял дар речи, точнее, потерял дар мысли, поскольку общался с системой своими мыслями. Он никогда не слышал о системе без окна статуса. Конечно, все его знания из романов, которые он читал в прошлом, но все же, а как насчет уровней, есть ли уровни, какая польза от уровней, неважно, насколько ты силен, если ты не пуленепробиваемый, одна пуля в сердце или мозг все равно может убить тебя, это не игра, что ж, в этом есть смысл. Подумав об этом, Бенджамин может только принять странность системы и сосредоточиться на предметах, которые он получил ранее. Насколько он помнит, он получил 500 МП и какую-то сыворотку. Он мысленно поднял свой инвентарь, и в его сознании появился предмет. Сыворотка суперсолдата, улучшенная. Сыворотка, созданная доктором Абрахамом Эрскином и усовершенствованная этой системой, так что вам не понадобится никакое другое оборудование, вы не испытаете боли и шока. Вы хотите ее использовать? Черт, оказывается, это сыворотка Капитана Америки. Более того, больше не нужно использовать большие машины и не будет боли. Конечно, используй. Принято. Сразу же после этого он почувствовал прохладу во всем теле, а мышцы стали плотнее, чем раньше. Мышцы в его теле быстро расширялись и сокращались, превращаясь в идеальную пропорцию мышц и жира. Только через несколько секунд его тело перестало меняться, и Бенджамин почувствовал, как по всему телу разливается неописуемая сила. Сыворотка суперсолдата, улучшенная, успешно интегрирована. Поскольку это усовершенствованная версия, структура вашего тела не будет такой же большой, как у Капитана Америки, но ваши мышцы будут более совершенными и плотными, чем у него. Услышав это, он сразу же понял, почему его тело не расширяется так сильно, как у Капитана Америки. Оказывается, материал системы лучше, чем оригинал. ХМФ, конечно, лучше. Бенджамин улыбнулся, услышав гордый тон системы. Он несколько раз крепко сжал кулак, пытаясь привыкнуть к внезапно появившейся силе. Через некоторое время он сосредоточился на имеющихся у него 500 МП и открыл функцию «Магазин». Как только он это сделал, он был потрясен. Проклятие, в этой системе действительно есть все, что есть в Марвел, и даже больше. Черт возьми, здесь даже есть камни бесконечности, и все это стоит 10 триллионов МП. Да тут все сломано. Разве универсальные законы позволят появиться двум одинаковым камням бесконечности? Перед этой системой универсальные законы могут только пойти поесть дерьма, такая доминирующая. Как бы то ни было, посмотрев на товары в магазине, он понял, что его собственных 500 МП все еще слишком мало. Хорошие вещи стоят не меньше 100 МП, а мелкие, не меньше 10 МП. Просмотрев все, он попросил систему распределить их по категориям для будущего удобства. Категории были следующими. Стат-улучшители. Предметы, повышающие его основные показатели. Силу, скорость, рефлексы, чувствительность и т.д. К этой категории относится сыворотка суперсолдата, улучшенная. Лекарства. Это предметы, обеспечивающие восстановление здоровья, как зелья ХП в игре. Просто их существует огромное множество, поэтому он распределил их по категориям. Оружие. Как следует из названия, это предметы, которые можно рассматривать как оружие. Далее они делятся на подкатегории в зависимости от типа. Снаряжение. В отличие от оружия, это предметы, которые можно носить на теле. Сюда же относятся доспехи и одежда, а также аксессуары. Навыки. В эту категорию входят боевые навыки, умения, способности и т.д. Знания. Здесь можно найти различные знания, такие как нанотехнологии, технология дуговых реакторов, технология частиц ПИМа и т.д. Разные. Это предметы, которые не могут быть отнесены к вышеперечисленным категориям. Камни бесконечности тоже попадают под эту категорию, ведь сам по себе камень не является оружием и не считается снаряжением. Бенджамин задумался о том, что же ему купить. Раз уж у меня сейчас мало средств, давайте купим несколько лекарств на случай непредвиденных обстоятельств. Малая восстанавливающая таблетка X5 стоимостью 10 МП за штуку, всего 50 МП. Средняя восстанавливающая таблетка X5 стоимостью 30 МП за штуку, всего 150 МП. Большая восстанавливающая таблетка X2 стоимостью 150 МП за штуку, итого 300 МП. Вот так 500 МП ушли, но Бенджамин не жалел об этом, ведь его жизнь важнее. На самом деле здесь есть и более удивительные предметы, но ему казалось, что этого пока достаточно. В любом случае, Танос не будет приходить каждую пятницу или что-то в этом роде. Это правда, но кто сказал, что Халк не будет заглядывать к нам каждый четверг? Не сглазь, система. Бенджамин тут же упрекнул систему в том, что она говорит неприятные вещи. Затем он заглянул в функцию гача. Поскольку ведущий участвует впервые, первый розыгрыш бесплатный. А-а-а, халява, это хорошо. Изначально Бенджамин просто решил посмотреть на это, но не думал, что получит бесплатный билет. Он сразу же подумал о розыгрыше, и в его сознании появился автомат гачи. Он понятия не имеет, что за штука, но шарики гачи внутри, похоже, были разного цвета. Из того, что он смог разглядеть, видно, что 80 из них белого цвета, 10 синего, 5 зеленого, 4 красного и 1 золотого, которые он только что мельком видел. Из этого можно сделать вывод, что они различаются по степени редкости. Через несколько секунд белая капсула упала. Ну что ж, ничего не поделаешь, белых здесь много. Бенджамин решил немедленно открыть ее. Поздравляем хозяина с получением худ-контакта. А, худ-контакты, что это? Бенджамин был в замешательстве, поэтому сначала прочитал описание. Худ-контакты, контактные линзы, оснащенные новейшими микротехнологиями во Вселенной, способны анализировать местность, помогать в прицеливании и отображать системы, может быть интегрирован в систему. А разве это не игра? Не раздумывая, Бенджамин немедленно использовал его. Худ-контакты распознаны. Интеграция системы ВОЗ-контакта. Интеграция успешна. Ведущий теперь не сможет снять контакты, они будут интегрированы в его глаза. Внезапно синие огни заполнили его зрение, когда худ-контакты загрузились. Запустились всевозможные программы, которые завершились через несколько секунд. Он почувствовал себя железным человеком, только без шлема. Система подключена. Бенджамин осмотрелся и обнаружил, что если сфокусироваться на чьем-то лице, то система выведет на экран профили записи этого человека. Она также анализировала окружающую обстановку и фиксировала потенциальные угрозы, такие как оружие, которое охранники носили за спиной, и спрятанный нож у бедра медсестры. А, спрятанный нож? Почему у медсестры спрятан нож? Бенджамин мгновенно сфокусировался на лице медсестры и поднял ее записи. Наташа Алиановна Романова, Наташа Романов, черная вдова, связана с Шиелтой Мстителями. Глаза Бенджамина расширились, когда он прочитал ее записи, в которых были указаны ее 3 размера, возраст, количество убийств и другие данные. Черт, неожиданно, что он так быстро встретил эту красавицу. Но почему она здесь и замаскирована под медсестру? И как я могу достать эти секретные файлы? Бенджамин в замешательстве задумался. Эта система может проникнуть в любую систему во Вселенной. Бенджамин потерял дар речи. Может быть, потому, что он долго смотрел на нее, Наташа что-то почувствовала и посмотрела в его сторону. Бенджамин был удивлен ее внезапным поворотом, поэтому сразу же отвел взгляд, делая вид, что она его не интересует, но все же изредка поглядывая в ее сторону, так как боялся, что она вдруг убьет его или еще что-нибудь. Наташа подняла на него бровь, смутившись, а потом, кажется, что-то поняв, хихикнула и ушла. Убедившись, что она ушла, Бенджамин вздохнул с облегчением. Он знал, что, несмотря на сексуальность этой девушки, она также смертоносна, как и супершпион. Забудьте об этом, в любом случае, то, что она здесь делает, его не касается. Через некоторое время он успокоился и посмотрел на функцию квесты. Главный квест, герой или злодей. В этом мире Марвел рано или поздно перед вами встанет выбор. Станете ли вы одним из хороших парней или перейдете на темную сторону? Пришло время выбирать. Награды. 100 МП, набор героя-злодея, бесплатный розыгрыш гачи. Этот квест не имеет штрафов, так как нет шансов на провал. Ведущий, пожалуйста, сделайте свой выбор, так как он повлияет на будущие квесты и развитие системы. Бенджамин был удивлен неожиданным заданием и замолчал. Система тоже была терпелива и не торопила его, поскольку прекрасно понимала, как этот выбор повлияет на его жизнь. Время шло, Бенджамин продолжал размышлять в тишине. Наконец он сделал выбор. Система, я выбираю, быть полицейским. Принято. Хозяин решил стать полицейским, а, глава 4, на виражах. Система была в полной растерянности. Бенджамин выбрал то, что не входило в рамки выбора. Ведущий, вы можете повторить еще раз, я выбираю быть полицейским. Почему? Ну, если подумать, разве не лучше быть полицейским? Я буду на стороне закона, и у меня не будет тех неприятных моментов, когда полиция идет против меня. Кроме того, в этом мире у меня, кажется, нет семьи, не нужно беспокоиться о тайных личностях. На самом деле Бенджамин все еще ничего не помнил из воспоминаний этого тела, но смутно чувствовал, что у него нет ни семьи, ни привязанности к кому бы то ни было. Когда некоторое время назад система также интегрировалась в худ-контакт, он поднял свои собственные записи и обнаружил, что его родители уже умерли. Судя по всему, они погибли в результате несчастного случая во время одной из схваток супергероев и суперзлодеев. Вот почему он так решил. Раз уж мне некого защищать, значит, я буду защищать всех остальных. Звучит грубовато, но суть вы поняли. Кроме того, мне тоже хотелось немного острых ощущений в жизни. Разве это не путь героя? Нет, это другое. Для меня герои – выше закона. Хотя я знаю, что иногда закон может быть немного раздражающим, но они обычно сражаются в больших масштабах, и чаще всего страдают невинные люди. У них нет времени обращать внимание на обычных людей. Иногда для них важнее быстро победить злодея. Конечно, так бывает не со всеми, но я все равно считаю, что лучше позаботиться о маленьких ребятах. С точки зрения закона, неизвестно, о чем думала система, когда замолчала. Через некоторое время она наконец ответила. Ведущий выбрал путь полиции. Поскольку выбор в квесте недоступен, награда не будет предоставлена. Только тогда Бенджамин пожалел о своем решении. Ну, совсем чуть-чуть. Он отмахнулся от этого чувства и не стал спорить с системой. Ведущий, идиот, ты мог бы просто выбрать героя, а потом работать полицейским. Молчи. Бенджамин решил проигнорировать систему, чтобы потом не жалеть об этом. Теперь, когда у него появилась цель, он решил решить следующую проблему. Что же, где мне жить дальше? Немного подумав, он покачал головой и решил, что действительно не может вспомнить, поэтому попросил систему поднять его файлы. Оказалось, что его предыдущее тело живет в обшарпанной квартире на адской кухне. Бенджамин встал и приготовился уходить. Выйдя из больницы, Бенджамин огляделся по сторонам, решая, пойти ли ему пешком или поймать такси. Но вспомнив, что в бумажнике больше ничего нет, он вздохнул и был вынужден идти пешком. Вдруг в переулке рядом с больницей раздался громкий взрыв. Озадаченный и обеспокоенный, Бенджамин пригляделся и обнаружил лежащую на земле медсестру, всю в крови. Присмотревшись, он обнаружил, что медсестра – это Наташа, которую он видел раньше. Черная вдова. Бенджамин не стал медлить и сразу же унес ее, как только убедился, что она еще жива. Он собирался отнести ее в больницу, но, поразмыслив, понял, что то, с чем она боролась, было очень сильным. Если он отнесет ее в больницу, это может затронуть и других пациентов, если их обнаружат. Стиснув зубы, он понес ее и убежал. Через несколько секунд после того, как Бенджамин ушел с Наташей, над карнизом крыши больницы нависла тень. Если бы Бенджамин был здесь, он бы узнал этого человека в фиолетовом костюме. Жук, но не мужчина, а Дженнис Линкольн, новая женщина-жук. Она посмотрела на землю и нахмурилась, увидев, что Наташи нигде нет. Через некоторое время она фыркнула и ушла. Тем временем в нескольких кварталах от места происшествия Бенджамин, перебегая с крыши на крышу, уносил Наташу. С его улучшенными характеристиками он, естественно, был способен на такие действия, когда нес кого-то на руках. В любом случае, Наташа тоже довольно легкая. Причина, по которой он перепрыгивает с крыши на крышу, заключается в том, что если он понесет ее по улицам, это привлечет еще больше внимания. Бенджамин очень тщательно подбирает время для своих прыжков, чтобы никто не заметил, но пара человек все же обратила внимание, но просто пожала плечами. Что ж, это Нью-Йорк. Похоже, для них это нормальное явление. В любом случае, это не их дело. Прошло несколько минут, прежде чем он добрался до своей обшарпанной квартиры. Он взял ключ, спрятанный под половиком, и вошел внутрь. Внутри он снова вздохнул, увидев простоту своей квартиры. По сути, это стандартная комната с мини-кухней, столовой, ванной и спальней. Его вещи также были разбросаны повсюду. Бенджамин посмотрел на свой диван, который был грязным и завален вещами. Он вздохнул и пошел в спальню. По крайней мере, здесь чисто. Устроив Наташу на своей кровати, он внимательно посмотрел на ее тело и не смог удержаться от румянца. Он, фактически только что привел черную вдову в свою спальню. За это время Бенджамин успел хорошо рассмотреть Наташу. Она не была похожа на Скарлетт Йоханссон, но некоторые сходства были. Хотя это кажется более грудастой, чем Скарлетт. В это время был запущен квест. Побочный квест. Создай гарем в мире Марвел. Успешно переспать с десятками женщин в этом новом мире. Каждая женщина будет иметь определенное количество очков гарема в зависимости от ее личности и статуса. Ведущий должен получить 100 очков гарема, чтобы завершить квест. Ведущий, пришло время стать мужчиной. Очки гарема. 0-100. Награды. 100-0000000 МП. Камень души. Мьёльнир. Этот квест не имеет штрафов, так как нет шансов на провал. Если только ведущий не мужчина, что за хрень, что ты имеешь в виду, говоря, что шансов на провал нет, если только я не мужчина. Ты специально провоцируешь меня, да, сработало, да. Бенджамин вздохнул и пока проигнорировал систему. Он посмотрел на Наташу, чтобы осмотреть ее раны. Травмы, довольно тяжелые. Выбора нет, пожалуй, я использую для нее среднюю восстанавливающую таблетку. С этой мыслью в его руках появилась ароматная голубая таблетка. Он немного посмотрел на нее из любопытства и уже собирался поднести ее ко рту Наташи, чтобы она проглотила, когда голос в его голове снова заговорил. Ведущий, с ее состоянием она, вероятно, не сможет проглотить таблетку. А, тогда что мне делать, я не знаю, и у меня нет инструментов, чтобы обработать ее раны. Просто заставьте ее проглотить таблетку, используя свой рот. Ха, Бенджамин хотел было возразить, но решил промолчать. Подумав об этом и посмотрев на плохое состояние Наташи, он поверил словам системы. Он стиснул зубы и бросил осторожность на ветер. Положив таблетку между зубами, он приблизил свои губы к Наташиным и с силой впился в них. Внезапно глаза Наташи распахнулись, и она тут же оттолкнула Бенджамина. Поскольку Бенджамин почувствовал, что Наташа уже проглотила таблетку, он позволил себя толкнуть. Наташа бросила взгляд на Бенджамина и, приняв боевую стойку, оглядела окрестности. Мгновенно ее лицо потемнело, и она еще сильнее уставилась на Бенджамина. Этот мужчина действительно поцеловал ее и привел в спальню. У тебя есть 10 секунд, чтобы объясниться. Почувствовав интенсивное убийственное намерение, испускаемое Наташей, Бенджамин сразу понял, что его неправильно поняли. Он поднял руки вверх, чтобы показать, что не хотел причинить вреда. Вы неправильно поняли. Я все объясню, так что не могли бы вы немного успокоиться? Убийственное намерение Наташи ослабло, но все еще оставалось. Вернемся в больницу. Я обнаружил, что вы упали в переулке неподалеку. Увидев у вас нож, я подумал, что вы вовсе не медсестра, поэтому не взял вас в больницу, но я не мог просто оставить вас там. Поэтому я отнес вас домой, Бенджамин объяснил, указывая на нож, лежащий на кровати. Поскольку он имел дело с черной вдовой, то в его словах прозвучали и правда, и ложь. В первую очередь потому, что не хотел, чтобы щит или мстители слишком рано обратили на него внимание. К тому же, если бы он рассказал все начистоту, на него посыпались бы новые вопросы, на которые он не смог бы ответить. Увидев, что нож находится рядом с ней, она еще больше расслабилась, ведь Бенджамин, похоже, не собирался вредить ей. Подумав об этом, она решила, что Бенджамин, должно быть, и раньше был в растерянности. В конце концов, если бы вы встретили раненого, но поняли, что не можете обратиться в больницу или полицию, что бы вы сделали? Привести такого человека к себе домой – это риск и определенно опасный. То, что Бенджамин без колебаний помог ей и привел в свой дом, доказывало, что он верил в нее. Она действительно узнала этого человека. Ранее сегодня она видела, как он глупо пялился на нее. Мысль об этом заставила ее улыбнуться. Внезапно она вспомнила о поцелуе. «Тогда объясни, зачем тебе понадобилось меня целовать?» «Это, хочешь верь, хочешь нет, но у меня есть спасительные таблетки. Поскольку ты была сильно ранена, и я не знал, сможешь ли ты проглотить ее как следует, я...» Наташа на секунду моргнула, а потом наконец заметила, что может нормально двигаться. Ей было совершенно безразлично, что перед ней стоит Бенджамин, и она тут же расстегнула молнию, чтобы проверить свои раны. Бенджамин кашлянул и поспешно отвернулся, конечно же, не забыв посмотреть на нее несколько раз. Хотя в прошлой жизни Бенджамин не был девственником, он не знал, было ли это тело девственным или нет. В любом случае, смотреть на кого-то голого было невежливо. «Ты прав, не могу поверить, что все эти травмы исчезли, даже мои старые шрамы. Эй, дай мне взглянуть на эту таблетку», — удивленно спросила Наташа. Она и не думала, что существуют такие чудесные таблетки без побочных эффектов. Многие гениальные люди уже давно занимаются исследованиями в области клеточной регенерации, но мало кто может сказать, что им это удалось. Но этот парень, появившийся из ниоткуда, дал ей такую таблетку. Кто же он? Бенджамин был немного ошеломлен ее ответом, но взял себя в руки и продолжил врать. «Это, я сказал, что это спасительная таблетка. У меня больше нет». Лицо Наташи покраснело от смущения. Она действительно просила его дать ей еще таких чудесных таблеток. Было бы удивительно, если бы их было больше. «Тогда зачем ты мне ее дал? Что бы ты сделал, если бы сам был в опасности и нуждался в ней? Я разберусь с этим, когда придет время». «Что за глупый ответ? Что ты собираешься делать?» Наташа была в полном оцепенении от такого ответа. Весь опыт убийцы, агента, шпиона, мстителя, казался ей несуществующим, когда она столкнулась с этим человеком. Она действительно не могла прочесть его намерения. Конечно, Бенджамин не имел никаких намерений. С его системой получить среднюю восстанавливающую таблетку было проще простого, так что он не считал это большой потерей. Что же касается помощи черной вдове, то он просто сделал это в силу обстоятельств. Подумав так, Бенджамин попытался объяснить Наташе, чтобы успокоить ее. «Ну, ты была ранена, так что, так ты просто дал мне одноразовую спасительную таблетку, ну, в общем-то, и еще, не могла бы ты застегнуть свой топ, это, немного отвлекает». Наташа разочарованно потянула себя за волосы. Она действительно не знает, о чем думает этот парень, но, услышав его слова, она замолчала, и на ее лице появилась странная улыбка. «Фу-фу, ну и ладно, раз уж ты спас мне жизнь, самое меньшее, что я могу для тебя сделать, это позаботиться о том, чтобы тебе было хорошо, верно?» А, Наташе было уже все равно. В любом случае, этот парень очень красив, и его весело дразнить. Она постарается, чтобы он запомнил эту ночь. Вообще-то, несмотря на то, что раньше она работала шпионкой, после ухода из того места она больше не спит с кем попала на задание. Она все еще выбирает, нравится ей парни или нет, и так получилось, что Бенджамин тоже пришелся ей по вкусу. Не обращая внимания на реакцию Бенджамина, она толкнула его вниз и стянула с него штаны. «Подожди секундочку. Нет, по крайней мере, твой малыш вполне честный, и к тому же большой, он заслуживает поцелуя». Глава 4.5. На виражах, 18+. Наташа улыбнулась и сняла юбку. Она опустилась на Бенджамина и направила его член в свой маленький сад. «А, презерватив? Фу-фу-фу, не нужно». Наташа улыбнулась и толкнулась бедрами вниз. В тот же миг она была застигнута врасплох внезапной болью, которую причинил ей член Бенджамина. «А-а-а, кровь, ты что, девственница? Ты так не должно было быть?» Наташа была удивлена. Не может быть, чтобы она была девственницей. Из-за того, что случилось в том месте, в красной комнате, когда она была молода, ее девственность и фертильность уже должны были исчезнуть. «Стоп, таблетки. Только не говорите, что таблетки не только залечили мои раны, но и вернули мне девственность. Тогда, моя фертильность». При этой мысли из глаз Наташи потекли слезы. Видя это, Бенджамин запаниковал. «Эй, больно. Хорошо, я вытащу его, только не плачь». «Нет». Как раз в тот момент, когда Бенджамин собирался отстраниться, Наташа бросила на него взгляд и крепко обняла. Затем она нежно прошептала ему на ухо. «Сегодня ночью, я хочу, чтобы ты трахал меня до потери сознания». Эти слова, казалось, привели Бенджамина в действие, и он мгновенно оттолкнул Наташу, начав дико двигаться. Стоны и учащенное дыхание этих двоих наполнили комнату. Они не останавливались до тех пор, пока не наступила ночь и утро. Они остановились только тогда, когда Наташа действительно больше не могла продолжать. Наташа лежала на груди Бенджамина, покорно глядя на его неподвижный член. Она действительно должна была покориться этой, казалось бы, бесконечной выносливости. Не нужно было сравнивать его ни с кем из тех, с кем она спала раньше. Этот парень превосходит их всех на целую голову. На это Бенджамин мог только вздохнуть. Действительно, версия суперсолдата в системе – это оп. Это было просто идеальное оружие для секса. Это не то, для чего оно предназначалось. Бенджамин проигнорировал реплику системы и улыбнулся, погладив Наташу по голове. Глава 4.6. На виражах. Все в порядке, просто поспи. Я думаю, ты уже достаточно устала. Прости, что не смогла полностью удовлетворить тебя. Я уже достаточно удовлетворен. Но позволь спросить, почему ты вдруг захотела это сделать? И не говори, что это только для того, чтобы отблагодарить меня. Наташа немного помолчала, прежде чем объяснить свою историю. Она рассказала ему, как ее с раннего детства готовили к роли убийцы, и что в день их выпускного ее прооперировали. Думаю, для убийцы это просто удобно, чтобы не иметь никаких связей, кроме миссии. Хотя вскоре после этого она попала в щит и с тех пор идет по пути искупления. Похоже, что благодаря таблетке к ней вернулись девственность и фертильность. Она не может подтвердить, вернулась ли к ней фертильность, но если даже ее девственность была восстановлена, значит, есть шанс, что восстановилась и она. Услышав это, Бенджамин вспотел. Черт, неужели средняя восстанавливающая таблетка настолько мощная? Конечно, на самом деле, таблетки низкого восстановления было достаточно, чтобы вылечить ее раны. Это ведущий решил использовать среднюю. Я подумала, что ты хочешь завоевать ее, а лечение девственности и фертильности – это уловка. Это было близко, система почти аплодировала ведущему, думая, что у него есть такие навыки. Но в итоге это была просто глупая удача. Услышав объяснение от системы, он был потрясен. Какого черта? Почему ты ничего не сказала? Все, что делает ведущий, не имеет ко мне никакого отношения. Хорошо, но почему эта таблетка так сильно действует? Все просто. Низкий, средний и высокий уровни учитывают другие формы жизни в этой вселенной. Просто люди настолько слабые существа, что для таких тяжелых травм достаточно таблетки низкого восстановления. Но учтите, что ведущий отличается от обычных людей. Чем сильнее становится ведущий, тем менее эффективны для него эти таблетки. Понятно. Наконец-то поняв это, Бенджамин вздохнул и мысленно пересмотрел значение этих лекарств. Он слишком наивно полагал, что здесь есть датчики ХП, и думал, что таблетки низкого, среднего и высокого восстановления просто исцеляют человека на 20%, 50%, 80% ХП или что-то в этом роде. Их эффективность зависит от расы и силы человека. Наташа – обычный человек с отличными боевыми навыками и без сверхспособностей. Именно поэтому таблетка среднего восстановления дала такой большой эффект. Пока что Бенджамин решил использовать этот инцидент в качестве основы и ориентира, чтобы лучше определить, где и когда использовать таблетки. Пока он размышлял об этом, Наташа прикусила губу, заметив, что Бенджамин замолчал. «Не волнуйся, после сегодняшнего дня ты меня больше не увидишь». «А, почему?» Бенджамин удивился ее неожиданному заявлению и спросил. «Почему? Я убийца. Я не заслуживаю любви и не заслуживаю семьи. А чем ты? После всего, что мы только что сделали, ты все еще так говоришь. Но я думала, просто у меня в голове что-то было. Это не было связано с тобой. Ну, это так, но не то, о чем ты думал. В любом случае, разве ты теперь не мститель? Это должно о чем-то говорить, верно?» Наташа была озадачена, поэтому спросила, «Что ты имеешь в виду?» «Ну, это говорит о том, что ты больше не хочешь убивать и что ты хочешь начать жизнь с чистого листа. Почему такой человек не заслуживает любви?» Бенджамин улыбнулся и погладил ее по волосам. «Просто спи. Я не говорю тебе забыть свое прошлое. Помни его. И помни, почему ты хотела измениться». Наташа на мгновение замолчала. Наконец она улыбнулась и прижалась к Бенджамину. Прошло совсем немного времени, и она заснула. Бенджамин улыбнулся и тоже заснул. «Ух ты, ведущий сегодня в ударе. Спи, система. Сон, сон для слабых». Глава 5. Наблюдение. В полдень Бенджамин проснулся. Когда он открыл глаза, Наташа все еще крепко спала рядом с ним. Он снова улыбнулся и легонько поцеловал ее в щеку, прежде чем уйти. Через некоторое время Наташа тоже открыла глаза. Увидев над собой незнакомый потолок, она задумалась о том, что только что произошло. Она вспомнила ту ночь и незабываемый секс с этим мужчиной. Хотя она сказала, что именно она подарит ему незабываемую ночь, в итоге именно ее трахали до тех пор, пока она не смогла больше выдержать. Посмотрев на простыню, она обнаружила на ней пятно своей крови. Взяв нож, она отрезала кусок ткани и убрала его на хранение. Для нее это был особенный момент, и она не могла наплевать на простыню Бенджамина. Она просто купит ему другую позже. Только сейчас она по-настоящему почувствовала себя свободной от своего прошлого, от красной комнаты. Позже она проверит себя, чтобы убедиться, что ее репродуктивная система действительно вернулась. Внезапно она подумала, боже мой, если она действительно вернулась, то при том количестве секса, которым мы занимались вчера, разве не велика вероятность того, что я забеременею. О последствиях своих действий она задумалась только сейчас. Раньше ей просто хотелось забыть обо всем и погрузиться в секс. Но теперь она жалела о том, что они не предохранялись. Не потому, что боялась забеременеть от Бенджамина, скорее, она хотела этого. Насколько захватывающим это может быть для нее. А вот чего она боялась, так это, того, что Бенджамин не сможет взять на себя ответственность. Нет, не брать на себя ответственность, это нормально. Наташа может его понять, ведь это была ее вина, а не его. Она уверена, что сможет воспитать ребенка одна, как мать, даже если это будет означать уход из мстителей или агентов. Она боялась, что Бенджамин будет чувствовать себя виноватым и заставит себя нести ответственность. Она совсем не хотела обременять его. Нехорошо, надо немедленно проверить. Она не хотела принимать никаких таблеток, чтобы предотвратить возможные роды, так как чувствовала, что убивает нерожденного младенца. Она уже убила много людей, но не хотела бы сделать это с ребенком. Наташа хотела немедленно провериться. Если она действительно беременна, то просто исчезнет из жизни Бенджамина и не скажет ему о ребенке. Решив так, Наташа выдохнула и вышла из спальни. Правда, как только она пошла, то зашаталась, так как бедра онемели. Похоже, мы действительно перестарались. Покачав головой, она медленно подошла к двери и открыла ее. «Над, ты проснулась. Я приготовил завтрак. Наверное, уже пора обедать. Ну, просто поешь, я уверен, что ты голодна». «Нет, спасибо, Бен. Что касается того, почему эти двое знают имена друг друга, то, хотя в случае с Бенджамином это и не нужно говорить, Наташа узнала имя Бенджамина только во время их вчерашней битвы. Естественно, они должны были знать имя друг друга, когда взывали друг к другу во время стонов, верно? Как ты себя чувствуешь? Все еще больно? Вообще-то да, но я в порядке. Боль должна пройти через некоторое время. Ой, прости. Наташа засмеялась, глядя на Бенджамина, который делал неловкое лицо, пока они ели. Они еще немного поели, затем Бенджамин принялся мыть посуду. Глядя, как ее мужчина убирает тарелки, Наташа улыбнулась и обняла его со спины. Что случилось? Ничего. Ах, да, могу я спросить, где ты взял эту таблетку? Таблетка? Ну, ее подарили мне мои покойные родители. А где они ее взяли, я, к сожалению, понятия не имею. Так как он не знал, что сказать, Бенджамин решил свалить все на своих уже несуществующих родителей. А чем занимаются твои родители? На самом деле я не знаю. Они умерли, когда я был достаточно молод, чтобы не беспокоиться об этом. А может, я просто забыл об этом. Понятно, жаль это слышать. Ничего страшного. В любом случае, это уже давно прошло. Бенджамин лишь пожал плечами, поскольку действительно ничего не чувствовал к родителям своего предыдущего тела, с которыми никогда не встречался. Он лишь сочувствовал им. Они снова замолчали. «Бен, куда ты ходишь на работу?» «Я, ну, раньше я работал на стройке и еще на нескольких подработках. Но я подумываю все это бросить. Почему? Я решил стать полицейским». Наташа удивилась такому внезапному решению. «Почему так внезапно? На самом деле, я давно об этом думала. Сейчас много героев и всяких специализированных отделов, вроде счета. Но, мне кажется, что сейчас больше нужна полиция. Что ты имеешь в виду? Полиция в глазах простых людей более надежна и доступна. Я чувствую, что могу принести гораздо больше пользы, будучи полицейским, какими бы незначительными они ни казались». Бенджамин решительно посмотрел в глаза Наташи. Она вздохнула и поцеловала его. «Ну, раз ты решил, тогда я помогу тебе подать документы. А, ты можешь это сделать? Конечно, я все еще агент ЧАИТЭ и мститель, в конце концов. У меня много связей». Наташа гордо выпятила грудь и похлопала по ней. Бенджамин засмеялся и тоже поцеловал ее. «Да, да, великая черная вдова, это потрясающе. Кстати, а тебя не ищут, черт, я забыла отчитаться». Наташа побледнела и тут же схватила свои вещи. К сожалению, у нее не было никакой другой одежды, кроме костюма медсестры, но в таком виде его теперь, ну, неудобно носить на улице. Не имея выбора, она взяла брюки и рубашку Бенджамина и оделась в них. «Я пойду прогуляюсь. Увидимся позже, Бен». «Хорошо, иди. И будь осторожна. Буду». Чмок. Наташа подмигнула и поцеловала его в последний раз, прежде чем покинуть квартиру. Бенджамин криво улыбнулся, потирая щеку, и вернулся в свою комнату. Взглянув на счетчик квестов, он вздохнул и подумал о том, Как долго он будет выполнять этот чертов квест? Побочный квест. Создать гарем в мире Марвел. Очки гарема. 5100. Бенджамин снова вздохнул. Проехали. Пока что я должен начать подавать заявление на работу офицером полиции. Как только он об этом подумал, то сразу же приступил к делу. Тем временем, несколько часов спустя, в башне Мстителей Наташа радостно носилась по коридорам. Она только что проверилась у врача. Ее фертильность действительно была восстановлена. И хотя тест на беременность займет некоторое время, она все равно была счастлива от того, что теперь может забеременеть. И все это благодаря ее мужчине, Бенджамину. Тони Старк разговаривала на уке с Брюсом Баннером, когда они увидели, как Наташа скачет, напевая. Вдвоем они молча смотрели на Наташу с расширенными глазами и отвисшими челюстями. Они замолчали, пока Наташа не скрылась из виду. Это была Нат, да, угу. Черная вдова, угу. Холодная, жестокая и смертоносная убийца, угу. Внезапно оба запаниковали, их лица побледнели. Тони немедленно отдал приказ. Пятница, заблокируй башню и свяжись с остальными мстителями. Сэр, могу я спросить, почему? Потому что Наташа одержима, или, может быть, Скрулл, или ЛМД. Что бы это ни было, она определенно не настоящая Наташа. Не прошло и минуты, как все ближайшие мстители собрались и окружили Наташу. Железный человек и боевая машина направили на нее свои репульсоры и оружие. Капитан Америка приготовил свой щит, чтобы блокировать удар. Ястреб и Соколиный Глаз нацелили свое оружие. Брюс Баннер был готов к выходу. Капитан Марвел парила в воздухе, светясь, готовая выпустить свою силу. Наташа стояла в полном оцепенении. «Старк, это правда? Наташа скомпрометирована?» Я думал, почему она не вернулась вчера, но решил, что она просто немного задержалась. Но теперь, когда мы увидели ее, она напевала, и при этом скакала по коридору. Это не она. Услышав это, остальные мстители немного смутились, что были так серьезны до этого, и притихли, услышав его. «Серьезно, Тони? Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Что за сумасшедший идиот будет вторгаться в башню Мстителей и вести себя как счастливая Наташа? Они должны использовать тебя вместо Наташи. Ладно, я виноват, но все равно подозрительно, что Наташа так себя ведет». Остальные молчали, так как чувствовали, что он прав. Затем они обернулись к Наташе, которая в отчаянии прижала ладонь к лицу. «Послушайте, разве мне нельзя быть счастливой? Я только что узнала, что могу забеременеть, так что да, я счастлива». Услышав ее, все были шокированы еще больше. Соколиный глаз, Клинт Бартон, нахмурился, ведь он знал больше остальных. «Но Нат, ты, я знаю, что ты собираешься сказать, Клинт, но это реальность. Я только что была у врача, проходила обследование, я теперь фертильна. Это значит, что теперь я могу забеременеть. Я наконец-то свободна от красной комнаты, вот почему я была так счастлива». Услышав это, Клинт вздохнул и счастливо улыбнулся. «Это хорошо, Нат, наконец-то, ты можешь жить так, как хотела, я искренне рад за тебя». Капитан Марвел улыбнулась и радостно обняла Наташу, поздравляя ее. Что касается парней, то они выглядели немного неловко. Наконец-то они заговорил. Ребенок ведь не мой, отвали, Старк, это было очень давно». «Конечно, нет. Если у меня будет ребенок, то только от одного человека. Он единственный для меня. Это Кэп, Тони. Не втягивай меня в это». «Нет». Тони изобразил шокированное выражение лица. «Этого не может быть. Это Халк? Что? Фу. Нет. Эй, это было так обязательно?» Брюс потерял дар речи. «Тогда кто же это? Ну же, нам всем интересно, кто может растопить сердце нашей холодной черной вдовы. Хватит гадать. Никто из вас его не знает, и он не входит в наш круг». Наташа закатила глаза и больше не обращала на них внимания. Кэрол Денверс, она же капитан Марвел, улыбнулась и помахала мальчиком рукой. «Ладно, мальчики, мы, девочки, еще поболтаем. Уходите и занимайтесь своими делами. Шу-шу-шу». После того, как их оттеснили, мальчикам остается только сдаться и выйти из комнаты. Когда они ушли, Кэрол снова повернулась к Наташе. «И, кто он на самом деле? Хе-хе, кстати говоря, этот парень действительно потрясающ в постели. Даже после того, как мы занимались этим 10 часов подряд, он все еще был твердым. Я была полностью побеждена». Наташа покраснела, вспомнив прошедшую ночь. Услышав ее, Кэрол в шоке задохнулась. «Такой сильный, он же не Халк, правда? Что? Нет, я же сказала, что он не принадлежит к нашему кругу. Он не герой и не злодей, не агент и все такое. Вообще-то, он просто хочет стать обычным полицейским. Не может быть. Обычный парень, но он очень симпатичный. Я просто боюсь, что меня самой не хватит, чтобы удовлетворить его в постели. Хотя, верно, Кролл, я знаю, что тебя никто не удовлетворяет, потому что ты такая сильная. Говорю тебе, этот парень может сравниться с тобой. Кролл язвительно улыбнулась. Что ты хочешь сказать? Ты отдаешь мне своего мужчину, мы можем разделить его. Я не против. В любом случае, после секса с ним я не думаю, что кто-то еще сможет меня удовлетворить. Наташа лишь пожала плечами. Для нее Бенджамин был действительно важен, но она не думала о том, чтобы монополизировать его. Что касается причин, то это было просто чувство. Чувство, что ее недостаточно для него. Но это было нормально. Пока она получает часть этой любви, ей этого достаточно. Кролл тоже была удивлена. Он действительно такой сильный в постели, ты не поверишь, пока не попробуешь. Ну что ж, раз ты настаиваешь, я сама все увижу. В конце концов Кролл уступила своему любопытству. В любом случае, это был всего лишь секс. Если он не сможет удовлетворить ее, на этом все и закончится. Не только мужчины жаждут сексуальных развлечений, просто женщины более сдержаны в этом плане. Но давай оставим это на другой раз. Сейчас мне нужно срочно лететь на другую планету. Хорошо, когда вернешься. Береги себя. Кролл кивнула и вылетела через окно в небо. Наташа некоторое время смотрела ей вслед, прежде чем доложить Фьюри о вчерашнем нападении. Закончив, она добавила еще одну просьбу. Ах, да, могу я попросить об одолжении, услугу, от тебя? Фьюри выглядел удивленным, поскольку не считал ее человеком, который просит об одолжении. Валяй, я знаю одного парня, Бенджамин Фрид, он хочет стать офицером полиции. Я подумала, не могли бы вы помочь ему в решении некоторых вопросов? Фьюри приподнял бровь, но не стал расспрашивать дальше. В любом случае, он собирался заняться этим парнем позже. Отлично, это же просто полиция, для Фьюри это была всего лишь полиция, и он, конечно же, мог потянуть за ниточки. Если бы это была армия США или ЩИТ, ему пришлось бы сначала провести несколько тщательных проверок. Но если это была просто полиция, это не должно им помешать. Конечно, он все равно проведет расследование. Как только Наташа ушла, Фьюри сразу же приступил к делу. Бенджамин Фрид – вполне нормальный парень. Родители умерли после того инцидента 20 лет назад, связи нет. Хм, этот парень чист, фактически, слишком чист. Фьюри нахмурился, просматривая файлы и данные Бенджамина. Некоторое время он молчал, но в конце концов решил потянуть за несколько ниточек в полиции. «Я буду присматривать за тобой». Глава 6. Детектив. Прошел месяц с момента приезда в этот мир Марвел. Бенджамин покинул свою убогую квартирку на адской кухне и нашел более удобную и комфортную квартиру в Бруклине. За прошедший месяц Бенджамин побывал в различных антикварных магазинах и даже несколько раз посетил Чайнатаун в поисках антиквариата. С помощью Hudson Tests он легко определял, какой антиквариат настоящий, а какой поддельный. С его помощью он мог покупать по дешевке антиквариат и перепродавать его по более высокой цене в различных музеях, ломбардах и тому подобных местах. Это был очевидный способ заработать деньги, если у человека есть способности. В конце концов, исходя из того, что он узнал из веб-романов и комиксов своей прошлой жизни, он также начал работать обычным полицейским, и система время от времени выдавала ему квесты, когда он производил арест или решал проблему. Однако, поскольку на данный момент он был обычным полицейским, ему не удалось заработать много очков, так как он раскрывал лишь мелкие преступления. На данный момент у него 155 МП. Это было очень мало, учитывая, что прошел целый месяц. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Он встал с постели, приготовил простой завтрак и немного поел, а затем оделся на работу. Увидев, что Наташа все еще спит после долгой ночи, он усмехнулся и оставил на столе записку, чтобы она разогрела завтрак, когда проснется. Он подошел к 99-му участку и уже собирался начать патрулирование, когда его остановил начальник. «Фрид, зайди ко мне в кабинет ненадолго». Сбитый с толку, Бенджамин сделал то, что ему было велено, и вошел в кабинет. «Сэр, я вам нужен?» «Да, садись». Бенджамин сел и стал ждать. «Как давно ты работаешь полицейским?» «Всего месяц, сэр». «Месяц? Ну, детектив наверху только что ушел на пенсию, и освободилось место. Ты заинтересован?» Бенджамин был удивлен. Разве это не быстро? Хотя Бенджамин и хотел этого, он ожидал, что станет детективом только через некоторое время. Может быть, через год или около того. Это та самая ниточка, за которую Наташа просила потянуть Фьюри. Не будет ли это слишком подозрительно? Мне интересно, сэр, но можно ли отдать это место мне? Его начальник рассмеялся. Ха-ха, это не так уж и важно. Работа детектива гораздо скучнее, чем кажется, понимаешь. Кроме того, за последний месяц ты поймал больше преступников, чем кто-либо здесь за полгода. Просто займи это чертово место. Ха-ха-ха. Тогда я согласен. Хорошо, убирайся отсюда и доложи капитану Халту наверху. Еще раз спасибо, сэр. Бенджамин еще раз поблагодарил своего начальника и ушел. Его начальник вздохнул и покачал головой. Какого черта Шайте связался с этим парнем? Выйдя из кабинета начальника, Бенджамин зашел в лифт и поднялся наверх. Внутри лифта находился еще один мужчина в рубашке с воротничком и галстуком. На шее у него висел значок детектива. Бенджамин вежливо кивнул. «Доброе утро». «Ага, доброе». Мужчина довольно энергично ответил на его приветствие. Когда лифт остановился, они вдвоем вышли из него. В отличие от этажа полицейских, на этом этаже было больше людей в воротничках и галстуках, которые прогуливались или сидели за своими столами, просматривая какие-то бумаги. Энергичный мужчина рядом с Бенджамином подошел к своему столу и зачем-то начал вертеться на стуле. Бенджамин осмотрелся. Сбоку находилась кладовая, в углу небольшая комната отдыха и небольшое помещение для задержанных. В дальнем конце этажа находились зал для совещания и кабинет капитана. Бенджамин подошел к кабинету капитана и постучал. «Войдите». Бенджамин открыл дверь и увидел афроамериканца со стоическим лицом. Казалось, невозможно определить выражение его лица по взгляду. «Капитан Холт, я Бенджамин Фрид. Мой начальник велел мне явиться к вам. Садитесь». Бенджамин сел, не обращая внимания на невыразительный взгляд Холта. «Позвольте мне быть с вами откровенным. Вы мне не нравитесь. Было бы странно, если бы я вам нравился. Почему? Потому что я гей, а ты нет? Потому что мы только что познакомились?» Справедливое замечание. Бенджамин язвительно улыбнулся. Похоже, его новый капитан не очень-то его любит. В любом случае, я имел в виду, что мне не нравятся такие люди, как ты. Такие, как я. Кто-то, кто полагается на людей, которые дергают за ниточки, чтобы получить повышение. А, Бенджамин кивнул в знак понимания. Ты не выглядишь удивленным. Это нормально, не любить таких людей, сэр. Честно говоря, я не ожидал, что меня так быстро повысит. Я думал, что подожду год или около того. Но в любом случае, это не меняет того факта, что я уже здесь, сэр. Хотя я и воспользовался коротким путем, это не значит, что я начну срезать углы в своей работе. Это мы еще посмотрим. Глаза Халта слегка сузились. Затем он начал читать бумаги на своем столе. Хорошо, убирайтесь отсюда. Пока что вы будете работать с детективом Пиральтой. С завтрашнего дня я ожидаю, что вы начнете носить воротничок и галстук. Ваш значок и удостоверение лежат на столе. Понял. Бенджамин кивнул, взял свой значок и удостоверение, а затем вышел из кабинета. Выйдя из кабинета Халта, он оглядел столы в поисках детектива Пиральты. Найдя стол с именем, он поднял глаза и увидел, что на нем сидит энергичный мужчина, которого он встретил в лифте. Детектив Пиральта. «Привет, что случилось? Я Бенджамин Фрид, новый детектив. Капитан Холт сказал мне, что я буду работать с вами. Джейк Пиральта к вашим услугам». Джейк похлопал Бенджамина по спине и рассмеялся. Внезапно он закричал, чтобы все его услышали. «Слушайте все, у нас новая кровь. Знаете, что это значит?» Мужчина в подтяжках закатил глаза. «В последний раз повторяю, Джейк, мы не проводим инициацию. Сейчас время инициации». Затем женщина с длинными черными волосами и в розовой рубашке оттащила Джейка. «Не обращайте на него внимания. Добро пожаловать в участок 99. Я имя Сантьяго. Тот, что в подтяжках, сержант Терри Джеффордс, это Чарльз Бойл, Роза Диас, а эти двое, Хичкок и Скалли, Бенджамин Фрид». Бенджамин улыбнулся и пожал ей руку. Роза Диас, еще одна женщина-детектив с холодным стоическим лицом, оглядела его с ног до головы и сказала: «Ты горяч, хочешь потусоваться позже? Спасибо, но у меня есть дела на потом, может быть, в другой раз». «Хорошо». Чарльз Бойл был невысоким мужчиной с честным взглядом. Он также оглядел его с ног до головы. «Ты горяч, хочешь потусоваться позже?» «Нет». «Хорошо, После некоторого времени шуток Бенджамин смог немного познакомиться с группой. В основном, Джейк – живой и веселый парень. Чарльз – честный и неловкий парень. Эми – прямая девушка. Роза – крутая девчонка. Терри – старший брат, который пытается следить за поведением детей. Хичкок и Скалли – ну, Хичкок и Скалли. Когда Бенджамин увидел, что эти двое сравнивают бородавки, он решил, что впредь лучше не обращать на них внимания. Стол Бенджамина стоял прямо за столом Джейка. Пока что он начал с уборки своего стола и упорядочивания своих вещей, хотя на самом деле у него с собой было не так уж много вещей, так что его стол был практически пуст. После обеда они провели собрание и распределили задания между всеми. Джейку и ему поручили разобраться с убийством женщины в нескольких кварталах отсюда. Основной квест – поймать убийцу Анны Хейвард. В роли детектива вы должны разгадать тайну убийства и поймать виновного. Награды – 200 МП, бесплатный розыгрыш гачи. Условия неудачи – убийца покидает Нью-Йорк, неудача. Минус 500 МП, ослабленное состояние на 24 часа. Это был первый квест за последнее время, за который он наконец-то получил награду в несколько сотен. Хотя наказание за неудачу было несколько суровым, но Бенджамина это не смущало, ведь ему просто нужно было поймать убийцу. В смысле, насколько это сложно? В прошлой жизни я посмотрел 1000 серий детектива Конана. Хорошо, напарник, поехали, поехали. Только не ты, Чарльз. О, отпихнув Чарльза, Джейк вытащил Бенджамина и поехал на место преступления. Доехав до места, Джейк кивнул офицерам, стоявшим на месте преступления, и начал осматриваться. Они находились в переулке в нескольких кварталах от участка. На земле лежало тело, накрытое простыней. По бокам аллеи валялось несколько разбитых бутылок и мусорных пакетов. Джейк наклонился и осмотрел тело. Кожа жертвы была бледной, на ней виднелись царапины, следы борьбы. Жертва сопротивлялась. «Какова причина смерти?» – спросил Джейк у стоящего рядом судмедэксперта. «Потеря крови. Она получила множественные ножевые ранения в живот и грудь. А оружие? Оно пока не обнаружено. Но судя по ранам, я бы сказал, что мы ищем нож примерно 4-5 дюймов. Что насчет ее вещей? У нее есть бумажник? Нет. Думаю, вор пытался ее обокрасть, но она сопротивлялась и получила удар ножом», – спросил Бенджамин. «А как насчет ее телефона? Здесь. Значит, бумажник пропал, а телефон? Нет, по-моему, это не похоже на неудачное ограбление». Джейк пожал плечами. «Может, вор запаниковал и взял только кошелек, а потом убежал?»